«Ах, вам слова не скажи, сразу с претензиями, Юрий Павлович», — говорила она, вполне резонно решив не искушать лукавого и не упускать того, что само шло в руки. «Я разве против? Само собой, лишние премиальные никому не помешают. Эту порченную птицу давно надо извести. В один момент представлю, пальчики оближете. Только как вот ты ее отличишь в ночи-то одну от другой? Сколько их пережарила, гусей, уток, один бог ведает. Холодные из них, скажу я вам, объедение. Гусей яблочками шпиговала, с орехами делала. А еще хорошо индюшечку с черносливчиком. А черносливчик отдельно чуть-чуть потомить в расплавленном сливочном маслице. Да травки в меру. Майоранчика веточку, сельдерей корешок. Ешьте, будьте веселы, будьте здоровы, только о Боге не забывайте. Вседержителю все ведомо. Все грехи наши, он им счет ведет. О-хо-хо, грехи наши. Приготовив себя такими рассуждениями, старуха Настя оперлась обеими ладонями о колени и грузно поднялась. Оттягивать предстоящее дальше было нельзя. Она еще несколько минут потерзалась, укрепляясь душой, и уже больше не раздумывая, вспомнив недавнюю незаслуженную обиду от неблагодарной птицы, с топориком в руках и куском мешковины скоро была у загончика с лебедями. И директорский коттедж, и птичий загон стояли в стороне от освещенных аллей. Старуха Настя действовала решительно и обдуманно. Входя в загончик с птицами, она удовлетворенно кивнула, вновь убеждаясь в своей правоте. Лебедей было трое, только один из них виделся как-то смутно, в отдалении от двух других. Старуха Настя, однако, сразу занервничала. В правом ухе у нее назойливо зазвенело. «Ишь, окаянный!» — подумала она раздраженно о третьей, неизвестно откуда и когда приблудившейся птице. «Ишь, светит-то глазищами! Вот тебе бы и отхватить башку!» Над морем поднималась яркая круглая луна, и в темной душе старухи Насти, знавшей в жизни и блестящие взлеты, и не менее стремительные падения, зашевелилась неуверенность. В свете луны птицы казались плотными тяжелыми сгустками неведомого дорогого металла. При появлении знакомой прямой фигуры старухи Насти в загончике, часто менявшей воду в тазике и приносившей корм, овес, остатки хлеба или каши из столовой, птицы не встревожились. Редко прибегавшая к Богу и молитве, старуха Настя несколько раз обмахнула себя крестом, нежданно-негаданно на душу накатило что-то горячее, светлое, что-то с самого детства осенило и размягчило ее. Белая добрая тень склонилась над нею. Старуха Настя пожевала губами в поисках одного единственного нужного слова и не нашла. Злодейское повеление директора точно сковало ее, явно мешало ей приобщиться к тайне. И все остальное произошло в считанные секунды. Мелко-мелко просеменив по загончику и все время ощущая на себе смущающий взгляд третьей птицы, она одним рывком схватила Машку за шею, выметнулась из загончика, проворно прижала длинную извивающуюся шею к высохшей в камень земле и тяпнула топориком. Чтобы обезглавленное тело не слишком прыгало и кровило, старуха Настя наступила на него. Она чувствовала ногой, как уходит жизнь. Она еще полностью не осознала случившегося. Странное ей померещилось, и она похолодела. Она увидела, как отделенное от тела голова со злым, не закрывающимся змеиным глазом сама собой подползла к избивающейся, кровившей шее, миг, и вот лебедуха опять, как ни в чем не бывало, шипит, рвется из-под ноги и даже норовит злобно ущипнуть, и уже прицеливается. У старухи Насти затряслось лицо. Ухватив неверными руками тонкую длинную шею, она опять прижала ее к земле, и теперь больше от невыносимого, сковавшего все ее страха, тяпнула топориком сильнее, и вновь под ногой у нее проснулся трепет затухавшей жизни. Она поскорей отпихнула коротко отрубленную голову от себя подальше, но не успела перевести дух, как перед ней сверкнула яркая кровавая вспышка. Острая птичья голова прыжком встала на свое место. Проклятая птица опять ожила и даже укусила старуху Настю за лодыжку. Ополоумев от ужаса, она уже не глядя еще раз отмахнула птице голову и, кинув топорик в кусты, кинулась было бежать. И тут какой-то долгий, стонущий, тяжкий крик упал на парк, на горы и море. Все остановилось, и в этот миг что-то тяжкое, непереносимое отпустило голову и грудь старухи Насти. Поведя мутными глазами, она пошатнулась. Стояла чуткая, почти прозрачная тишина. Парк заливала луна. Листья на акациях, платанах и тополях застыли в безветрии литым серебром. Совершенно затих ветер, и больше не слышалось моря. И тогда перед глазами у старухи Насти все безудержно завертелось. Луна, горы, деревья, парковые дорожки, фонари. И она, ища руками опору, грузно осела на землю, не отрываясь от расползавшегося по мешковине кровавого в свете луны черного пятна. Над Святой Горой появилось никогда не виданное танцующее бледное пламя. Судорожно трясущимися руками старуха Настя кое-как замотала тушку птицы и ее голову в мешковину, ногой нагребла на окровавленную землю пыли и сору и, оглядываясь, заспешила прочь. Не помня себя, она кое-как добралась с тяжелой ношей до директорского коттеджа и первым делом хватила коньяку прямо из горлышка, припрятанной ранее с хозяйского стола пузатой заморской бутылки. Спустя полчаса на кухне директорского коттеджа стоял дым коромыслом. В раскаленной духовке шипело и шкварчало, а сама старуха Настя, наведя чистоту и убрав отходы, стараясь ни о чем не думать, то и дело подходила к шкафчику и прикладывалась к бутылке с коньяком. Больше одного глотка она не делала, боялась и на этот раз совершенно не пьянела. Зажаренная птица на большом маяликовом блюде смотрелась красиво. В меру подрумяненная, с хрустящей корочкой тушка, горделиво изогнутая, нафаршированная печенкой шея, старуха Настя действительно была мастерицей своего дела, затейливо украшенная фруктами, гроздями и сине-черного винограда, и даже обжаренная в духовке голова лебедухи, не казалась теперь страшной и зловещей, а только красиво венчала это редкостное произведение кулинарного искусства. Опорожнив бутылку досуха, старуха Настя сидела возле стола, приятной дреме у драгоценного подноса с горделивой лебедухой и почти не обратила внимания на шум и женские всхлипывания, на чью-то легкую тень, метнувшуюся по дорожке сада и скрывшуюся за кустарником. Следом на крыльцо выбежал Лукаш, сдерживая голос, негромко, несколько раз позвал кого-то и, не получив ответа, тоже бросился бежать и исчез за изгородью. Оля открыла глаза от мучительного ощущения конца и затем долго приходила в себя. Она и во сне была неимоверно счастлива, и внезапный обрыв заставил ее, еще не проснувшись, мгновенно подхватиться и сесть. В мглистом полумраке палатки она никак не могла понять, где она находится и что с ней происходит. Она заставила себя протянуть руку к белому круглому предмету, прикоснулась к нему и от волнения даже всхлипнула, окончательно просыпаясь. Круглое и белое, так испугавшее ее, оказалось прохладным Петиным коленом. «Луна! Просто луна!» — ахнула она, выходя из своего оцепенения и сразу же вспоминая. «Полнолуние! Просто в полнолуние мне всегда плохо спится. Да еще вдобавок море светится». Тотчас она услышала и море, ленивое, сонное, почти оцепенелое, и, нащупав купальник, стараясь не потревожить спящего Петю, бесшумно раздвинула полог палатки и выбралась снаружи. Ей захотелось искупаться в одиночестве и безмолвии, и она пошла к воде, застывшей в безграничных берегах, отсвечивающей тяжелым тусклым свечением. В самой середине неба и моря красовалась рыжеватая луна, казалось, навсегда застывшая и неподвижная. Остановившись у самой воды, Оля подняла к ней лицо, крепко зажмурилась. Завораживающий лунный свет рвался в нее, проникая в каждую клеточку. Древние крымские горы со стершимися вершинами неясными грядами уходили к мглистым горизонтам. Оля оцепенело осмотрелась. Луна была невероятная, каждая песчинка под ногами жила и сверкала. Случайно задев узкой ступней пучок старых водорослей, она увидела побежавших к воде мелких крабов. Тут она заметила и в самой воде, лениво, чуть заметно плещущейся у берега, светающуюся неугомонную жизнь. Напомнила себе и земля. Знакомый уже глухо, медленно затухающий крик донесся до нее, нарушая внутреннее состояние счастья и какой-то редкой, никогда ранее не испытываемой гармонии, покоя. Именно этот непривычный звук разбудил ее. Нахмурившись, привыкая к острому запаху йода, она медленно вошла в море и поплыла, разбрызгивая тяжелую сверкающую воду. И уже далеко от берега, перевернувшись на спину и раскинув руки, замерла. И скоро странные незнакомые чувства полнейшего своего исчезновения, растворения в усиливающемся лунном потоке охватило ее. И она, сопротивляясь, стала говорить себе, что так не бывает, и луны такой не бывает, и одна ночь не может столько вместить, и просто с ней случилось нечто необъяснимое. Все стронуло и перемешало. Она любила быть в море долго, но теперь все время помнила о Пете, и мысль о том, что он может проснуться без нее, заставила ее поторопиться. Она вышла на берег и едва не вскрикнула. Совершенно пустынный в этот самый глухой час ночи, затопленный луной берег ожил. И мимо нее прошел, не глядя, хмурый старик, костлявый, с худыми слабыми ногами, в нелепо болтающихся шортах. Случайно взглянув на нее и по инерции сделав еще несколько шагов, он остановился и оглянулся. Прошел мимо не мальчик уже, но еще и не юноша, тонкий, высокий человек в глухой и зыбкой паре безвременья, и, слепо скользнув глазами по ее лицу, замер словно вкопанный. В неустоящемся лице мальчика полыхнул густой до темной бронзы румянец, восхищенный взгляд окреп, в лице проступили черты мужчины. И почти сразу же Оля оказалась окруженной компанией полуголых, в одних плавках бродячих студентов с огромными рюкзаками, волосатых, выгоревших, обросших молодыми бородками, не снимая рюкзаков, гремя подвешенными к ним котелками. Они в один момент закружились вокруг нее в диком танце, уговаривая идти с ними в поход, признавались в любви и верности, предлагали руку и сердце, корчили уморительные рожи и всячески пытались обратить на себя ее внимание. Отжимая намокшие волосы, она медленно шла в их шумном сопровождении к палатке, и улыбка на ее лице хранила ту же тихую и непостижимую тайну.